Глава 26. «Привет, Райан. Рад тебя видеть. Извини, что при таких обстоятельствах». Капитан протянул руку человеку, которого команда уже записала в его любовники. «Не могу сказать того же». Пленник уверенно, как равный, пожал ее. «Значит, я не обознался тогда, ну, когда та красотка выбирала товар. А я ведь так рассчитывал захватить это корыто. Но теперь, боюсь, ты мне этого не позволишь. Впрочем, насколько я помню, ты был не слишком силен. Кажется, шансы у меня не потеряны». Капитан указал на стоявшее у стола кресло. «Располагайся уже и постарайся не делать глупостей. Имей в виду, после окончания академии я 4 раза выходил на грань. Надо объяснять, что это значит». «Сколько?» Юноша даже привстал. 4 раза быть на грани истощения и остаться в живых? Этого никому не удавалось. Но если так, ты прав. У меня нет шансов. Теперь понятно, почему ты настоял, чтобы меня включили в купленный тобой товар. Иметь раба-мага. Тебе будут завидовать. Не смеши. Маг не может быть рабом. Его невозможно контролировать. С ним можно только договориться. Но ты прав. Ты мне нужен. Надеюсь, не в том качестве, о котором подумали твои спутники, — усмехнулся раб. Какого черта ты делаешь среди бунтовщиков и как собирался управлять кораблем после его захвата? Капитан проигнорировал вопрос. Ну, с управлением проблем быть не может. Ты умудрился купить партию рабов, большинство из которых — опытные моряки. Есть даже самый настоящий капитан. По крайней мере, он был назначен капитаном в Зеландской юго-восточной компании. Ну, а насчет всего остального... 11 лет назад в магическую академию Морле, расположенную на берегу живописного фьорда на севере Галлийской Бретони, приехал 8-летний мальчик по имени Райан. Райан Джеральдин, если полностью. Вроде бы отпрыск какого-то знатного гибернийского рода. Но кого в Академии интересовали эти самые рода? Все эти герцоги, графы и лорды остались там, за порогом. Внутри же существовали только маги. Настоящие — преподаватели. И будущие — ученики. Элита. Те, над кем не властны ни законы людей, ни законы Божьи. Во всяком случае, большинство из них. Самородки. Редчайшие алмазы, отобранные в среде европейских дворян за невероятные, богом данные способности творить волшебство. В той или иной степени магические способности есть у каждого дворянина. Именно они позволили одаренным предкам выдвинуться из серой толпы простолюдинов. Но только некоторым, буквально единицам, дано взойти на вершину магического искусства. Споры, даже войны, в которых народы усердно и ожесточенно уничтожали друг друга, здесь, в Морле, не имели никакого значения. Выходцы из Кастилии, Галлии или какого-нибудь мелкого, никому неизвестного германского княжества вместе учились, играли, спорили и даже ссорились. Но никогда из-за споров и ссор их правителей. Это все будет. Но потом... когда обученные маги возвратятся домой, и, если обучение велось за счет правителей, принесут присягу, получат воинские звания. Вот тогда — да. Вчерашние друзья запросто могут выйти друг против друга и вступить в магический бой, из которого выйти живым сможет только один. Но до того в Академии царили мир и спокойствие. Разбавленный, впрочем, вполне себе неслабым мальчишеским соперничеством и озорством, помноженным на колдовское умение, контролировать которое приходилось не только преподавателям, но и ученикам старших классов. На долю де Савьера и достался рыжий и проказливый Райан Джеральдин, вечный выдумщик и увлеченный экспериментатор, головная боль боевого факультета, на который этого добродушного сорванца записали не иначе, как по чьему-то недосмотру и божьему попущению. Он и не собирался идти ни в какую армию. Вернулся домой, не имея ни малейшего представления, чем придется заниматься. Точнее, думал, что возвращается домой. Все то время, пока в предвкушении радостной встречи с семьей плыл на корабле. Когда сошел на берег, после отнюдь недружелюбной беседы с портовыми чиновниками, настроение упало, но еще оставалась надежда, что не повезло нарваться на нескольких отдельных хамов. Ведь еще 2 года назад не было ничего подобного. Да, никто и раньше перед приезжими не расшаркивался. Но чтобы так хамить представителю одной из знатнейших фамилий Гибернии? Вот когда он пожалел, что оставил зеленую мантию в багаже. Попробовали бы они повторить то же самое магу. Пожалел. Потом порадовался, когда в дороге понял, что для островитян безразлично, с кем разговаривать. Маг ты, дворянин, да хоть святой. Неважно. Раз кельт, значит, уже не человек. На этой земле им все дозволено. Не согласен? Так кнутом тебе или на виселицу, если совсем непонятливым оказался. Можно было, конечно, без проблем спалить роту другую незваных гостей. А дальше что? В одиночку маг может победить в сражении, но ему никогда не выиграть войны. Это азбука, которую буквально вбивали в ученические головы преподаватели. «Маг эффективен только в составе армии», — вспомнился скрипучий голос декана боевого факультета. «Так что, бывший ученик, успокой сердце, выровни дыхание, стисни зубы, если уж совсем не втерпешь, да и скачи себе легкой рысью на недавно купленном кауром коне домой. Там осмотришься, посоветуешься с умными людьми, тогда и решай, как дальше жить. В конце концов, магу просить подаяния никогда не придется. А как успокоиться, если вдоль дороги не крепкие дома, лай здоровенных собак и визг веселых детей, а обгоревшие остовы, виселицы, да наглое и звонкое, да печенок пробирающее карканье воронья? Так что, встретив в каком-то случайно нетронутом новыми хозяевами страны придорожном трактире лорда Фагартаха, собравшегося возглавить какое-то восстание на востоке страны, долго не раздумывал. Вообще не думал, если честно. Армия будет? Будет. Значит, можно воевать. А родные подождут. После победы повидаемся. Повоевать и правда пришлось. Полноценно, правильно, как учили. В первом же сражении нарвался на такого же боевого мага, и дальше думал только о том, чтобы в обугленную головешку не превратиться. Удалось. Даже не позволил магу островитян своим помочь. Все силы заставил бросить на магическую дуэль. В результате кельты победили. Но вот во втором что-то произошло. Того мага, с которым перед этим сражался, точно так же дуэлью связал. Но вот на левом фланге что-то случилось. Что именно не разобрал, но кто-то какое-то заклятие применил. И заклятие сильное, обычным дворянам недоступное, после которого вначале дрогнуло, а потом и покатилась кельтская армия. И тут уже стало не до дуэли. Надо было самому спасаться. Воспользовался моментом, когда противник взял передышку, скинул зеленый плащ, да и дал дёру. Смешался с толпой вначале бегущих, потом сдающихся в плен. С единственной мыслью переждать. В конце концов, магу от простых людишек сбежать не слишком сложно. Тут главное, чтобы другие маги к поискам не подключились. Они сейчас своего коллегу и ищут. Это обязательно. Так устав велит. Вот только среди пленных искать не должны. Еще бы. Маги ж гордые и великие, им в плену сидеть не по статусу. Так выпьем же за дисциплину и гордыню. Потом. Если. Нет. Когда из передряги выберемся? А пока послушаем бывшего наставника. Де Савьера, или как его здесь кличут? Атосом? Плевать. Главное сейчас изобразить внимание. На чем это он? Стало быть, решил воевать за свободу Гибернии. Обязательно. Нет. Вначале так и было. До того самого момента, когда едва живой чудом спасся на магической дуэли. Еще б немного, и все. достал бы меня тот островитянин. Или сам шагнул бы за грань, истратив все силы. После чего один демон — конец. Это только ты такой везунчик. 4 раза удержаться на грани. Это моя родина. Она одна и навсегда. Верно. Только и жизнь одна. Что-то больше ей рисковать не хочется. Во всяком случае, ради красивых слов. Хорошо. Сейчас пойдешь к своим, а завтра, во время танцев, я тебя вновь заберу сюда. Тогда и поговорим. Сдается мне, что смогу сделать предложение, которое устроит всех. Ну или почти всех. Сам понимаешь, 300 человек — это слишком много для счастья. Когда 2 мага вышли на палубу, им предстало зрелище неожиданное. В этот раз пленники были голы, словно 2 прародителя рода человеческого. Оставаясь по-прежнему скованными, они стояли под мощными струями воды, которые в поте лица 2 помпами качали 4 матросов, и яростно терли себя руками, стремясь смыть въедливый пот и грязь последних тяжелых дней. «Туда!» — кто-то схватил Райана за плечо и грубо толкнул к остальным. «Прямо в одежде. Тем не менее, даже это было почти счастьем. До того момента, как душ прекратился, и молодого мага вновь не приковали. Трюм встретил привычной темнотой. Одно отличие от утра. Куда-то исчез мерзкий запах гниений и прокисших человеческих выделений. Не сказать, что воздух был по-морскому свеж, но уже точно не был ядовит. Интересно. В этот момент кто-то схватил Райана за ногу. «На ты, подстилка, обложил капитана, теперь порадуй своих товарищей!» В нос шибануло влажное дыхание, щедро смешанное с вонью гнилых зубов. «Не то ребра переломаю!» Первым желанием было превратить кишки этого героя в камень, чтобы подыхал долго и вдумчиво. Нельзя. Рано кому-то знать, что среди рабов маг. По крайней мере, до завтрашнего разговора. «Не надо. Как скажете, сделаю». Положил руки на пояс. Сделал вид, что собирается спустить штаны. «Пожалуйста». «То-то же!» Прозвучало вонюче и довольно. Человек попытался пристроиться и... «А-а-а-а!» Страшная боль бомбой взорвалась внизу живота. Когда утихло, он не смог. Он вообще больше никогда не смог. Отныне молодому сильному мужчине предстояло жить и не иметь возможности. Райан решил, что это достойное наказание. Никто ничего не понял, но других желающих испытать судьбу не нашлось. Ночь прошла спокойно. И никого на корабле не удивило, что графиня весь вечер провела в каюте капитана. Действительно, раз господин Атос всем показал, что не интересуется женщинами, какой урон он мог нанести чести ее сиятельства? Обычный разговор владелица корабля и капитана. Дело, господа, а не какие-то глупости. Это понимать надо. А на утро всех рабов вновь выгнали на палубы и заставили плясать. Только в этот раз не под солнечными лучами, а под дождем. Впрочем, не сильным и довольно теплым. Вновь, как и вчера, капитан зачем-то спустился в трюм. Но теперь Райан внимательно смотрел на люк и заметил, как внутри 3 раза полыхнули волшебные вспышки, видимые только магам и дворянам. После чего капитан поднялся, нашел Райана и вновь увел в каюту под те же ухмылки экипажа и пленников. «Не боишься? Капитана мужеложца вряд ли будут уважать». «Плевать. Кому надо, знают, а остальные слишком хорошо вымуштрованы, чтобы иметь свое мнение. Ну или меня их мнение не интересует. Но давай к делу. Предложение следующее». На это, собственно, и был потрачен весь вечер. Мадам де Ворк, графиня де Бамон и лейтенант де Савьер прекрасно понимали, что ввязались и заодно втянули экипаж корабля в самую настоящую авантюру. Перед отплытием из Лондона весь свет только и говорил, что о предстоящем браке галлийского короля и кастильской инфанты. Собственно, любые недружественные действия этих стран по отношению друг к другу были исключены. Тем не менее, сигнал о начале операции был дан и впоследствии не отменен. Это означало одно. В случае провала никто не протянет неудачникам руку помощи. В этой ситуации такие союзники, как Мак и целый экипаж опытных моряков, могли стать козырем, способным повернуть взгляд богини удачи в нужную сторону. Итак, я обязан привести рабов в Порт-Роял. И поверь, Райан, я это сделаю. Но... Капитан смотрел прямо в глаза собеседника. Уклоны, намеки и прочие дипломатические выкрутасы были отставлены. Он или согласится, или нет. И тогда магическая схватка начнется немедленно. В этой каюте. С минимальными шансами остаться в живых хоть у кого-нибудь. Но этих шансов и так немного. А значит, риск здесь и сейчас оправдан. Я слушаю. Сразу не послал. Уже хорошо. По прибытии рабов сразу же сгоняют на землю и закрывают в бараке для оценки товарной стоимости. Райна передернула. А нас прямо как о коровах. Тебе это нравится? Нет. Я был на твоем месте. Капитан заметил, как скривились губы у собеседника. А верить или нет, твое дело. Но сейчас раб ты. Я лишь предлагаю способ изменить ситуацию. Продолжим. Короткий утвердительный кивок. Он изменился. Интересно, когда этот парень последний раз улыбался? К этому времени ты должен уже знать, на кого из своих можно делать ставку. Человек 80-90. Во всяком случае, не больше 100. Остальные? Всех спасти не получится. Утешься тем, что без нас и эти бы не спаслись. Без тебя я давно освободил бы всех. Отправил в Африку? Половина загнулась бы от цинги в пути, а добравшиеся передохли от местных болезней. Впрочем, твое дело. Хочешь — освобождай всех. На подходе к порту выберешь любой корабль, ночью захватывай и плыви, куда вздумается. На Ямайке нет ни одного мага, это я точно знаю. Так что потребуется лишь немного выдумки и везения. Как же он смотрит, словно готовит смертельный удар. Готовит? Не похоже. Но что за взгляд? А ведь ты меня боишься. Райан не спрашивал, утверждал. И в этот момент словно два стальных кольца обхватили запястья раба. Тут же кольца почувствовал капитан. Детская игра, известная с первого курса. У кого заклятие сильней? Кто сможет развести руки? Сыграем? Капитан лишь улыбнулся, словно вспомнив о чем-то приятном. И взмахнул руками почти легко, словно стряхивая что-то с ладоней. Собеседник напрягся, покраснел, скрипнул зубами и расслабился. Убедил, но я должен был попробовать. Что ты делаешь, когда спускаешься в трюм? Вопрос неожиданный, однако. Заклятие абсолютного убийства. Один знакомый предположил, что за все болезни и даже вонь отвечают жучки настолько мелкие, что их только в микроскоп разглядишь, и то не в каждый. Вот я их уничтожаю, заодно с крысами. Как видишь, пока все ваши здоровы. Но это не важно. Ты слушай.